Еврипид, Медея. Действующие лица. Кормилица, дядька, Медея, хор коринфских женщин, Креонт, Ясон, Эгей, Вестник, сыновья Медеи и Ясона. Действие происходит в Коринфе, перед домом Медеи. Пролог. Кормилица. О, для чего крылатую ладью, лазурные, сшибая соутесы, в Колхиду пропускали? Ель зачем та падала на пелей, что вельможам, их веслами вооружив, дала в высокий Иолк в золоченых завитках руно царю Фессалии доставить? К его стенам тогда бы и моя владычица не приплыла, Медея, Ясона полюбив безумно, там убить отца она не научала б рожденных им и нежных Пелиад. И не пришлось бы ей теперь в Коринфе убежище искать с детьми и мужем. Пусть гражданам успела угодить она в изгнанье, мужу оставалась покорную женой, а разве есть на свете что милей семьи, где с мужем живет жена согласна? Но удел Медеи стал иной. Ее не любят, и нежно и глубоко страждут узы. Детей Ясон и с матерью в обмен на новое отдать решился ложе. Он на царевне женится, увы. Оскорблена Медея, и своих остановить она не хочет воплей. Она кричит о клятвах и руки попранную зовет обратно верность. Богов зовет в свидетели она Ясоновой расплаты. И на ложе, от пищи отказавшись, ночь и день отдавши мукам тело, сердцу таять в слезах дает царица с той поры, как злая весть обиды поселилась в ее душе. Не поднимая глаз, лица к земле склоненного, Медея, как волн утес, не слушает друзей, в себя прийти не хочет. Лишь порою, откинув шею белую, она опомнится, как будто со слезами мешая имя отчие и дома родного, и земли воспоминания, и все, чему безумно предпочла она ее унизившего мужа. Несчастье открыло цену ей утраченной отчизны. Дети даже ей стали ненавистны, и на них глядеть не может мать. Мне страшно, как бы шальная мысль какая не пришла ей в голову. Обид не переносит тяжелый ум, и такова Медея. И острого мерещится удар, невольно мне меча, разящий печень, там, над открытым ложем. И боюсь, чтобы царя и молодого мужа, железом поразивши, не пришлось ей новых мук отведать горше этих. Да, грозен гнев Медеи, нелегко ее врагу достанется победа. Но мальчиков я вижу. Бег они окончили привычный, и домой идут теперь спокойно. А до муки и дела нет им материнской. Да, страдания детей не занимают.